Господи, какое же счастье оказаться в собственной квартире, принять душ в собственной ванной и с удовольствием, нацепив собственный махровый халатик, сесть в гостиной в окружении тех, кого любишь. Из всех домочадцев только Куся не знала о моих приключениях. Говорят, у собак нет чувства времени, и потому они одинаково встречают хозяина, вышедшего на 10 минут в магазин, и, к примеру, вернувшегося из мест лишения свободы через несколько лет. После того, как первый ритуал — полировка моего лица длинным розовым языком, обтирание боками о мои джинсы со всех сторон, цирковые прыжки с целью чмокнуть прямо в губы на лету — закончился, Куся дождалась, пока я разденусь и приму душ, после чего вспрыгнула на диван в гостиной, прижалась ко мне кудрявым боком и принялась охранять. Мама и сын жаждали рассказа из первых уст. Теперь, после того, как выяснилось, что я вовсе не отдыхала в Скандинавии, а шпионила в Светлогорской больнице, мама выплеснула на меня все свое волнение. «Я знала, что дело нечисто», — заявила она, едва я приступила к описанию своих приключений. «Во-первых, ты подолгу висела на телефоне, не экономя деньги. Во-вторых, как-то неохотно делилась впечатлениями. Вот помню, когда ты ездила отдыхать в Турцию, информация сыпалась из тебя, как из рога изобилия. Стоило мне прерваться хоть на минуту, чтобы перевести дыхание, мама начинала меня ругать». Дэн же, напротив, кажется, гордился тем, что я делала, и даже пытался защищать меня перед мамой. «Ба», — говорил он, — «но она же ведь не развлекалась, правильно? Мама пыталась помочь людям, попавшим в беду». «Твоя мать не милиционер, не следователь, не разведчик, в конце концов», — возмутилась мама. «У нее нет никакой специальной подготовки. Она не давала подписку о том, что понимает риск, с которым связана ее работа. Твоя мать — врач и должна заниматься своими непосредственными делами, а не изображать из себя Джеймса Бонда или Шерлока Холмса. Алицкявичус. Да, я допускаю, что он умница и даже гений в своей области, но это не дает ему никакого права рисковать жизнью другого человека». Я попыталась сказать, что Лицкевичус-то как раз требовал, чтобы я прекратила работу медсестры и ушла из Светлогорки, что именно я хотела продолжить и закончить расследование, что я намеренно скрывала от главы ОМР кое-какую информацию, вводя его в заблуждение по поводу опасности, которая начала мне угрожать. Ничего не помогало. Теперь, похоже, Лицкевичус стал для мамы врагом номер один, ведь он посмел отправить ее дочь на опасные задания. Вечером позвонила Вика. «Агния, что за дела?» — затарахтела девушка в трубку в своей обычной манере скорострельно сыпать словами. «Я прихожу в больницу, как полная дура, с букетом цветов, а вас и след простыл». Я начала оправдываться, и Вика быстро перестала обижаться. «Ладно уж», — примирительно сказала она. «Можно к вам в гости-то?» «Разумеется, в любое время», — обрадовалась я. «Мне на работу еще только через 3 дня, так что приезжай». «А как там Власова? Урманчеева не задержали?» «Пока хороших новостей нет», — вздохнула девушка. «Власова молчит и делает вид, что вообще в этом деле крайне и ничего не знает». Но Карпухин, кажется, нашел того нотариуса, который подписывал липовые документы. Возможно, получится выяснить подробности о пропавших пенсионерах. И тогда мы... Вика еще что-то говорила, а в моей голове, словно выплывающие из тумана навстречу кораблю, очертания скал, начали вырисовываться какие-то смутные воспоминания о чем-то очень важном, связанном с делом. «Слушай», — прервала я Вику. «Когда Власова с Урманчеевым пытались меня... ну, ты понимаешь? Так вот, они упоминали какую-то дачу». «Дачу?» «Ну да. Только это не просто дача. Они собирались отправить меня туда, как всех остальных. Понимаешь?» На другом конце трубки повисло молчание. Наконец Вика произнесла. «Вы думаете, что пропавшие люди могут находиться там? Если они еще живы, да. Во всяком случае, таково мое предположение». «А где оно находится? то место?» «Хотела бы я знать», — воскликнула я. «Они не говорили об этом, но я тут подумала, что если бы Карпухин с Лицкевичусом узнал...» «Все, я поняла. Перезвоню». Девушка повесила трубку, прежде чем я успела произнести хоть слово. Но у меня не было времени думать ни о таинственной даче, ни о Карпухине или Лицкевичусе, потому что в дверь позвонили. Мама к тому времени отправилась к своей подруге, одновременно являвшейся и нашей ближайшей соседкой. А Дэн усвистал на какую-то арт-тусовку, поэтому я попилась открывать, хотя и предпочла бы сейчас побыть одна и поразмышлять. Но мне это, как выяснилось, только казалось. На пороге стоял Олег. В одной руке он держал бутылку дорогого шампанского, в другой — букет моих любимых белоснежных лилий. «Ты просто неуловима», — заметил он, протискиваясь в холл мимо Куси. «Наша собака прямо-таки до безумия любит представителей мужского пола. И в этом она настоящая женщина». Куся пыталась подпрыгнуть так, чтобы лизнуть Шилова прямо в лицо, но тот ловко уворачивался, балансируя и стараясь не выронить подарки. «Я же оставила тебе сообщение», — смеясь, напомнила я, чувствуя, как вся тяжесть прошедших недель внезапно свалилась с моих плеч. «Сейчас я хотела только одного — оказаться в плотном кольце рук Олега, почувствовать его теплое дыхание на своих волосах и на своих губах. Вкус его чистый, всегда обалденно вкусно пахнущей кожи». «Как же я соскучилась!» — прошептала я, зарываясь в его пиджак. «Ты даже не представляешь!» «Если вы с Кусей дадите мне раздеться и пройти в комнату, — сказал Шилов, — я все-таки попробую представить. Да, и возьми цветы и бутылку, а то твоя медведица не ровен час меня прокинет, и наш романтический вечер вдвоем... Прости, Куся, разумеется, втроем. Пойдет на смарку. «Мамы нет дома», — выдохнул я, принимая у Шилова шампанское и букет. «И Дэна тоже». Он посмотрел на меня. Я почувствовала себя школьницей, впервые приведшей в дом одноклассника в отсутствии родителей. «Значит...» — проговорил он, сбрасывая пиджак и пытаясь повесить его на крючок, но промахиваясь, потому что другой рукой уже полез под мой махровый халат. Я охнула, едва не выронив бутылку. Забормотала. «Цветы! В воду! К черту воду!» — откликнулся Олег. «И цветы тоже к черту. С ними ничего не случится за пару минут». «Пару? Ну, за 30-40. Хорошо. Даю тебе час, а потом можешь делать, что хочешь». Схватив в охапку, Шилов поволок меня в спальню под недоуменным взглядом Куси. Она у меня девушка мирная, но при виде того, как неподобающе обращаются с ее хозяйкой, начала издавать недвусмысленные звуки, имитирующие раскаты грома. «Сделай что-нибудь», — потребовал Олег, тем не менее не выпуская меня. «А то все настроение пропадет». «Куся! Лежать!» Только и смогла пробормотать я, вталкиваемая в комнату Шиловым. Свободной рукой он захлопнул дверь и поинтересовался, кидая меня на покрывало. «Надеюсь, ты не учила ее нажимать на ручку». Тяжело дыша от возбуждения и предвкушения того, что должно произойти, я вдруг подумала о том, что сегодня у нас своего рода дебют. Никогда раньше мы с Олегом не занимались этим у меня. Мы ни о чем не договаривались специально. Просто казалось логичным, что его квартира для развлечений, так как в моей приходится принимать во внимание наличие еще и мамы с сынулей. Спустя полчаса мы лежали в моей постели, тесно прижавшись друг к другу, и молчали. Чрезвычайно комфортно, знаете ли, иметь возможность ничего не говорить, не изобретать темы для светской беседы, когда нет настроения, и в то же время не чувствовать себя не в своей тарелке. «Ты ведь откажешься пообещать, что больше не станешь рисковать, да?» — нарушил тишину голос Олега. Я ничего не ответила, надеясь и теперь отмолчаться, но он не собирался менять тему. «Я спрашиваю не из праздного любопытства», — продолжал Шилов, одним резким рывком заставляя меня перекатиться на бок лицом к нему. «У меня есть определенная цель». «Серьезно? У тебя такой таинственный голос?» — попыталась отшутиться я. «Ты хочешь продолжать работать на Лицкевичуса, да?» «Честно говоря, сама не знаю». Поняв, что отвертеться не получится, ответила я. «Находясь в Светлогорке, я, как мне кажется, делала все возможное, чтобы выполнить задание, выяснить, что случилось с исчезнувшими пациентами больницы. Вместо этого узнала о множестве других вещей, но не уверена, что смогла хоть как-то помочь тем людям. Возможно, их уже и в живых-то нет». «Не надо так думать», — сказал Олег, нежно проводя рукой по моей щеке. «Ты же не знаешь точно. Может, Лицкевичусу удастся найти их, используя твою информацию. Но даже если и нет, разве преступники не должны понести наказание за то, что совершили? А без тебя, без твоего расследования в больнице, никто бы ничего не узнал». Я с удивлением посмотрела на Шилова. Мне казалось, что он примется уговаривать меня все бросить. Возможно, Олег понимал, что это бесполезно и только снова испортит наши отношения. «Я тебя люблю», — тихо сказала я. Он посмотрел на меня, широко распахнув глаза. «Да ну!» «Правда, правда», — закивала я. «Раньше ты никогда такого не говорила». «Потому что боялась». «А я вот не боялся». «Ты вообще ничего не боишься, Шилов. А я боюсь всего». «Так уж и всего», — Олег приподнял одну бровь. «Тогда я просто боюсь говорить тебе то, что собирался». «Что же ты собирался мне сказать, а?» «Нет уж, я лучше помолчу». «Даже не думай. Только не теперь, когда ты разжег мое любопытство». Шилов тяжело вздохнул и полез в карман брюк, который небрежно бросил на спинку стула перед тем, как мы занялись любовью. Вытащив оттуда конверт, он протянул его мне. «Прочитай». В конверте оказались документы о разводе. Признаюсь честно, я совершенно об этом не думала. Олег был со мной, а не с женой. Они даже не перезванивались, несмотря на то, что их, казалось бы, должна навсегда связать гибель общего ребенка. «Олег, я не понимаю». «Теперь ты веришь, что я действительно свободен?» — перебил Шилов. «Но я тебя не просила». «Да, за что я и благодарен. Не потому, что у меня имелись сомнения по данному поводу, а потому... В общем, я не мог не показать тебе эти бумаги, прежде чем сделать кое-что другое». Шилов снова полез в карман брюк. А когда повернулся ко мне лицом, я решила, что он не нашел того, что искал, потому что у него в руках, на первый взгляд, ничего не было. Однако, когда Олег разжал ладонь, я зажмурилась. На ней лежало кольцо. Но не то кольцо, какое мужчина может подарить женщине на праздник или день рождения, или какое я сама захотела бы себе купить, а простой обруч, судя по цвету, платиновый, с тускло поблескивающими по всей окружности бриллиантами. «Это то, что я думаю?» — хрипло спросила я, облизывая пересохшие губы. «Ну, в последнее время я даже перестал притворяться, что могу читать твои мысли», — тихо ответил Шилов, не сводя с меня внимательных серо-зеленых глаз. Я всем телом ощущала, как он напряжен и взволнован, но ничего не могла с собой поделать. Вернее, с чувством паники, внезапно захлестнувшим меня. Давно надо было это сделать, но мы с женой еще формально оставались супругами. «Погоди», — взмолилась я, — «это вовсе не обязательно, понимаешь? Тебе нравится кольцо?» «Кольцо? Разумеется, нравится. Тебе не откажешь в хорошем вкусе? Но я... все так неожиданно, Шилов. Разве нам плохо без...» «Ты выйдешь за меня замуж?» — без обиняков спросил Олег, Да или нет? Меня не устраивают встречи урывками. Мне нужен дом, Агни. Настоящий дом, куда мы будем возвращаться вместе. Дэн уже взрослый, через пару лет и сам может жениться. Да не приведи Господь, взвизгнула я. Ты никому ничего не должна. Не обращая внимания на мой возглас, продолжал Олег. Кроме того, мы же никуда не уезжаем, верно? Так что наденешь кольцо или мне самому? Я протянула руку, но в голове у меня царил настоящий кавардак. После фиаско с первым супругом я дала себе слово, что больше никогда не выйду замуж. Зачем оно мне? Замужество это. У меня есть мама и сын, есть собственный дом, хорошая репутация на работе, есть друзья и полно знакомых. Есть ОМР, в конце концов. Да, я люблю Олега, в чем теперь была абсолютно уверена, но вовсе не обязательно оформлять наши отношения документально. Мы оба чувствуем себя комфортно, предоставляя друг другу определенную степень свободы и получаем удовольствие от того, что отсутствует реальная необходимость этой свободой пользоваться. Ну, почему всегда нужно все непременно усложнить? Кольцо скользнуло на мой палец, словно было специально сделано для меня. Красота огранки камней завораживала, но я не могла пошевелиться, словно превратилась в сталактит. Олег внимательно посмотрел на меня. «Ты не хочешь, я правильно понимаю?» — спросил он, и в его голосе я почувствовала плохо скрываемое разочарование. «Можешь объяснить?» «Мне казалось, у нас все хорошо. Да у нас и в самом деле все прекрасно», — быстро сказала я. «Но, Олег, я просто не уверена...» «Не уверена во мне?» «Нет, не в тебе». «Тогда что же, в себе? Есть кто-то еще?» «Да нет никого, просто... Я могу подумать немного? Хоть пару дней, а?» Я заметила, что Шилов заметно расслабился. «Разумеется», — согласился он, поглаживая мой палец с кольцом. «Только обещай одну вещь, ладно?» «Все, что хочешь». В тот момент, испытывая чувство вины за то, что не приняла его предложение сразу, кинувшись на шею с криком «Твоя навеки!», я готова была пообещать Шилову все, что угодно. «Носи кольцо до тех пор, пока не примешь окончательного решения», — сказал он. «Хорошо», — кивнула я. «Я в любом случае не собиралась тебе его возвращать. Слишком уж красивая».